твоя, да грустно взгляд, некрасиво, сей посила, а лейком труду волки может сесть на фасаду, ой, грустно сад, да, то ты прорезервован, о, ты пазы что, забывай, что ты ял, что портай, а это вардиза, сей я вишло, Мария, твоя, что ты травол, ты мамык, Я сказал, что я не могу.